Глава третья. Принцесса Мотыльков. После уроков Макс крикнул Луне: «Эй, Лу, пойдем с нами за стадион. Я раздобыл хлопушки». Луна подумала секунду, но все-таки отказалась. Нужно было забрать дневник трав, пока он не размок на сырой земле. Да и Макс последнее время постоянно пытался ей что-нибудь предложить. «Еще чуть-чуть и влюбится». Начнет дергать за волосы и пачкать стул мелом. «Нет, мне пора», — отмахнулась Луна от незадачливого ухажера. Попрощалась с остальными и отправилась домой. На парковке возле их многоэтажки стояла маленькая красная машина Алисы, на зеркале заднего вида которой висел ловец снов. Лу скорчила гримасу и прошла мимо дома. Она быстро добежала до заброшенного сада, но дневника нигде не было видно. Ни у колодца, ни в кустах, где они играли с лисичкой утром, ни у старой груши. Луна даже поискала у сгоревшего дома. Она не любила заброшенное здание, похожее на старое обугленное чудовище. Осколки стекла в пустых рамах напоминали ей острые зубы. А сломанная мебель, валявшаяся рядом, наводила тоску. И Луна старалась не подходить к развалинам близко. То ли дело заброшенный сад. Он был уютен и приветлив. Сад сбежал от человека и вернулся к природе. Больше не было никаких клумб и грядочек. «Не ступай сюда, не сломай то». Деревья и кусты росли так, как им хотелось. Правда, не плодоносили, но фруктов, ягод Луне хватало на бабушкиной даче. Луна считала, что старый сад – это самое таинственное и красивое из всех окрестных мест. Стволы деревьев густо поросли мхом. Кусты смородины никто не подрезал, и они походили на перевернутых осьминогов. Девичий виноград опутал руины дома и забрался прямо на его крышу. И много цветов. Каждый рос там, где отвоевал себе место под солнцем. Где сам решил расти. Жаль, что бабушка не хочет разбить на даче такой же сад. У бабушки все всегда под контролем. Но надо сосредоточиться на дневнике. Луна мысленно представила все свои утренние перемещения. Растерянно огляделась еще раз. Дневник трав пропал. «Кто-то забрал», — поняла Лу и совсем расстроилась. Она очень любила свой дневник. Сколько времени придется восстанавливать по памяти записи. А некоторые Луна и не вспомнит. Они утрачены навсегда. Как же теперь ее зеленая магия без главной книги? Пока Луна блуждала по саду, телефон звонил несколько раз. По рингтону она поняла, что это мама. Лу хмурилась, а потом перевела смартфон в тихий режим. Она села на красно-кирпичный край колодца и посмотрела на зеленый мох на дне. Плюшевый зеленый мох. Спинка дракона. Телефон завибрировал, уведомляя о сообщении. Лу открыла и прочитала. Алиса ушла. «Возвращаюсь», — написала Лу в ответ. Прогноз передавал. «Дома будет буря». «Но что поделать, не ночевать же в саду». «Зачем ты так с Артуром?» — спросила мама сразу, как только Лу перешагнула порог. «Она ему не пара», — заявила Лу, отмахиваясь от лисички, которая прыгала вокруг нее, радуясь возвращению подруги и не давая развязать шнурки на ботинках. «Вот это точно не твоего ума дела», — ответила мама. Лу наконец обняла Лисю. «Только ты меня понимаешь», — демонстративно сказала она Корге. Мама вздохнула. «Лу, ты тоже пойми, Артуру нужна наша поддержка. Он выбрал Алису, значит, и мы должны ее принять». «Почему?» — спросила Лу. «Нам и без нее хорошо». Лисичка вывернулась из рук хозяйки и начала громко лаять. «Человече, не ссорьтесь!» Мама рассерженно смотрела на Луну, а Лу хмурилась в ответ, не собираясь сдаваться. «Ты сегодня наказана!» — сказала мама и, громко топая, ушла в свою комнату. «Ну и ладно!» — крикнула ей вслед Лу. Она прошла на кухню, топая так же громко, как и мама, и по пути соображая, что значила ее угроза. Лу уже не помнила, когда ее наказывали. Посередине стола на тарелке лежало красивое печенье. Оно походило на маленькие тыковки и было покрыто оранжевой глазурью. Лу даже невольно улыбнулась, но тут же стерла с лица улыбку. «От Алисы», — догадалась она, — «не буду есть». Лу открыла холодильник и тяжело вздохнула. Никакой готовой еды в нем сегодня не оказалось, только продукты для тыквенного супа. Ох, она же еще вчера попросила маму не готовить обед и помочь ей после школы сварить тыквенный суп. Ну и ладно, нечего было приглашать Алису. Не пришла бы Алиса, был бы суп. Лу налила в стакан молока, покопалась в шкафу и обнаружила баранки. Лучше они, чем печенье этой ведьмы. На одном из стульев, словно важная гостья, расположилась ярко-оранжевая тыква. Вчера они купили ее с мамой. Тыква для праздничного супа. На самом деле Лу всегда было жалко резать тыквы. С другими овощами такой странности не наблюдалось. Но тыквы... Они особенные. Артаир объяснял это тем, что тыквы – волшебный овощ. Не зря же из нее вырезают фонарь для свечки на Хэллоуин. А крестная Золушки именно тыкву превратила в карету. «Но каждая тыква все-таки мечтает быть съеденной», – добавлял Артаир. «Это цель тыквенной жизни. Иначе она сгниет и умрет уже по-настоящему». «Я обязательно приготовлю из тебя суп. Не расстраивайся», — подбодрила Лу тыкву и погладила оранжевый блестящий бок. Луна забрала молоко с баранками в комнату и села за уроки. Лисичка устроилась у нее под стулом, и когда замечала, что подруга отвлекается, покусывала за пятку. А отвлекалась Лу часто. То пускала трубочкой пузыри в молоке, то начинала считать пролетающих птиц, то с грустью смотрела на пирамидку из цветного скотча, которым вклеивала листья в потерянный дневник трав. Но Лися знала, что пока Лу не решит все свои примеры и не сделает другие задания, прогулки ей не видать. Поэтому зорко следила за подругой. «Лися, в кого ты такой надзиратель?» Поджимала Луна ноги, спасаясь от покусываний корги. «В мою маму!» Наконец Лу закрыла тетрадку, встала и потянулась. «Ну что, теперь твое время!» Сказала она рыжей подружке. Лися радостно завиляла хвостом и побежала к двери в родительскую комнату. По вечерам они всегда гуляли всей семьей. Эта маленькая традиция появилась вместе с лисичкой. Папа приходил с работы, ужинал, и они выбирались на улицу. Ходили по району, смотрели, как фонари подсвечивают листья, делились событиями дня. Папа, Лу и лисичка играли в догонялки. Мама бегать не любила, поэтому присматривала за собачьей игрушкой, когда лисичка уставала носить ее сама. Но сейчас папа был в командировке, а мама дулась. Лу тоже пошла вслед за лисичкой к спальне и прислушалась. Мама остервенело стучала по клавишам. Снова работала или писала о чем-то в своем электронном дневнике. Например, о том, какая у нее вредная дочь. «Не буду с ней разговаривать», — решила Лу. «Я же наказана. Погуляем сами. Пойдем, лись». Лисичка неодобрительно заворчала. «С чего это ты сегодня на ее стороне? Думаешь, она права? Даже если и так, друг — это тот, кто не осудит и поддержит». Лисичка внимательно смотрела на Луну. «Твоя мама говорила то же самое про Артаира, человече». «Это другое. Между прочим, — добавила Лу, — когда ты в детстве написала на мое одеяло, я сказала родителям, что пролила сок». Лисичка стыдливо спрятала нос между белыми лапками. «Человече, не вспоминай. Я была глупым щенком». «Пойдем уже», — сказала Лу, и Корги побежала за девочкой. Вечером, конечно, Луна с Лисичкой не бродили по своим секретным местам, а чинно гуляли у дома. Маньяков Лу все-таки боялась по-настоящему. Они не волшебные, и зеленая магия бессильна против них. Лу кидала мячик лисичке и соседскому пуделю угольку. Лися ворчала, когда пудель успевал первым схватить мяч. Хозяин пуделя сидел на качелях и иногда вяло отталкивался ногой от земли. Упитанный и кудрявый, он был копией своего уголька. Лу тоже хотела походить на лисичку. Она даже просила родителей сводить ее в парикмахерскую, чтобы покрасить белые волосы в рыжий цвет. «Хоть фиолетовый», — сказал на это папа. «Только когда получишь паспорт». Лу насупилась, но папа с улыбкой добавил. «А пока я хочу, чтобы ты еще немного оставалась похожей на меня, а не на лисичку». И взлохматил ее светлые волосы. Луна согласилась. Тем более, что в качестве утешения Артаир принес ей оранжевый мелок для волос, который легко смывался водой. Но Лу твердо решила. Все-таки в рыжий цвет она покрасится. Прямо в тот же день, когда получит паспорт. Рядом с качелями в песочнице копались дети соседа. Пара карапузов-близнецов, лепя куличики и выстраивая их в ряд на деревянном бортике. «Ты что сегодня такая невеселая?» — спросил сосед, отведя взгляд от очередного новоиспеченного кулича. Поссорилась с мамой из-за дядиной девушки. Созналась Лу и с силой кинула мячик. «А что не так с его девушкой?» — спросил сосед. «Она мне не нравится». На этот раз лисичка поймала мяч первой и гордо несла его обратно Луне. Сосед добродушно засмеялся. «Я видел твоего дядю. Он уже большой мальчик. Пора смириться с тем, что ты не сможешь всегда оставаться его единственной девочкой». Лу покраснела. «Я об этом и не думала». «На самом деле я тебя понимаю», — сказал сосед. «В детстве угораздило меня влюбиться в учительницу, но как-то я увидел ее с ухажером на остановке. Ох, и разозлился же я! На следующий день прищемил ей кончик косы дверью и делал всякие гадости до конца учебного года». «Как Вика мне», — сказала Лу. «Только она меня не любит, а ненавидит». «От любви до ненависти один шаг», — философски заметил сосед. «Мог бы сказать что-нибудь не такое банальное», — подумала Луна. Тут один из близнецов кинул песком в другого, и пострадавший возмущенно заорал на весь двор. Сосед бросился его утешать, а Лу решила, что это отличный повод закончить разговор. Да и домой уже было пора. Как раз из соседнего подъезда вышла ее нелюбимая тетка с дрочливой рыжей таксой. Лисичка поджала хвост и ринулась к подъезду. Подружки вернулись домой. Мама выглянула из комнаты. Посмотрела, в порядке ли девочки, буркнула «От папы привет» и опять скрылась за дверью. «Видно, и на ужин сегодня тоже только противное тыквенное печенье Алисы. Мама решила взять Луну измором. Тогда лучше объявить голодовку». Луна отправилась в ванную. На раковине лежала красивая коробочка. Лу повертела ее и прочитала. «Мыло с лечебной грязью». Да уж, подарок в стиле Алисы. Луна открыла коробочку и вытряхнула на ладошку темный брусок. «Гадость какая!» — сообщила она своему отражению. «И как прикажете отмывать грязь мылом с грязью? Клин клином вышибают. Ерунда какая-то!» Лу фыркнула. «Алиса точно ведьма. Только не такая, как она, а злая. Даже моется грязью». Лу почистила зубы и помылась с гелем для душа розовые лепестки, а не грязным мылом. Она терла руки-ноги мочалкой и размышляла над тем, как ужасно прошел день осеннего равноденствия. Рябину не собрала, камушек на удачу не нашла, тыквенный суп не приготовила, поссорилась с Артаиром и мамой, потеряла дневник трав. Такого кошмарного дня у нее еще не было. Да уж, вот и встретила астрономическую осень. Нужно хотя бы свечу зажечь. Прогнать злых духов, спалить все плохое. Тогда сразу наладится жизнь. Лу вытерлась пушистым полотенцем, надела пижаму, взяла в гостиной длинные спички, специальные для свечей, и вернулась в комнату. Она посмотрела на свою полочку со свечами и выбрала желтую восковую. Это была необычная свеча. Она словно состояла из пчелиных сот, и когда горела, то жидкий воск стекал медом. Мама говорила, что когда горит такая свечка, вредные микробы погибают. Лу считала, духи – существа тоже вроде микробов. Она поставила свечку на специальное блюдечко и только собралась зажечь, как вошла мама, выхватила спички и пробурчала. «Опять собираешься сидеть допоздна? Никаких полуночных сидений, тем более при свечах. Завтра в школу». «Все равно я встаю рано гулять с лисичкой», — обиженно возразила Лу. «А мне сторожить, не уснула ли ты со свечами?» Мама схватила на всякий случай и свечку тоже, как будто у Луны их было мало, и вышла из комнаты. Лу вздохнула и забралась в постель. Ох, и здорово мама разозлилась. Лу уже сама была не рада, что не встретилась с Алисой. Ну, посидела бы немного с этой ведьмой, поела бы ее печенье. А так весь день испорчен. А еще этой ночью она беззащитна перед ночными духами. Кажется, она наказала саму себя. Лу всхлипнула. Лисичка заскулила, прыгнула на кровать и свернулась клубочком рядом. Луна обняла собаку. Еще и лисе досталось сегодня ее плохого настроения. Ходила смурная, не замечала верную подружку. Почти не играла с ней. Но дневника нет, оберегов нет, а значит, в этот год она не сможет быть зеленой ведьмой. Лу разглядывала в мягком свете ночника свою комнату. Полки были заставлены вазочками с высохшими цветами, баночками с орехами, ракушками, камушками. Висели гирлянды из сухих листьев, ягод и перчиков. Точно бурундучье гнездо. Была тут и шкатулка, наполненная доверху чертовыми пальцами, белемнитами с северной Двины. А в небольшой плетеной корзинке лежала коллекция грибов-трутовиков. Белемниты – окаменевшие раковины древних моллюсков. На стеллаже с книгами стояли в ряд статуэтки драконов. И если бабушка вязала Луне шапки и варежки, папа выбирал книги, мама искала по магазинам самые интересные свечи, а родственники привозили из путешествий находки с прогулок, то Артаир всегда дарил ей драконов. Он приносил их в деревянных сундучках. Лу потом хранила в них свои травяные сборы. Подарок она открывала не сразу. Сначала сидела и держала сундучок в руках. Каким он будет, ее новый дракон? Зеленым, синим или красным? Злым или добрым? будут ли у него крылья или две головы, рога, шипы на хвосте. Луна обожала драконов. Под фигурку Артаир всегда клал несколько монеток. Драконы ведь любят сокровища. «Променял меня на Алису», – прошептала Лу. Выключила ночник и снова положила голову на подушку. Несчастная, одинокая, зеленая ведьма. Хотя пора уже признаться самой себе, что зеленой ведьмой она бы все равно никогда не стала. Лу не седьмая дочка седьмой сестры. У мамы ведь только брат Артаир. Не сирота. И, конечно же, у ее семьи нет ни одного скелета в шкафу. Даже самого маленького. Даже трупика черного паучка нет. Может, сбежать из дома? Просто так, без причины. В лес. Вдруг тогда кто-то волшебный ее найдет и приютит. Но в лесу, наверное, бродят только маньяки. Пора взрослеть, Лу. Волшебство не для тебя. Наволочка под щекой стала мокрой. Лисичка лизнула подругу в ухо. Лу отмахнулась, но, не удержавшись, хихикнула. Она закопалась носом в рыжую шерсть. Кажется, луна уже даже заснула, когда услышала тихий стук в окно. А потом скрежет, как будто по стеклу провели коготками. Лу села в постели. Лисичка рядом тихо заворчала. «Что это такое?» – прошептала Лу. Стук и скрежет то прекращались, то начинались снова. «Ветка? Но, кажется, ближайшее дерево все-таки не доставало до окна». Лу не выдержала, подошла к окну и открыла створку. Неожиданно комната наполнилась туманом, и темнота рассеялась. Лу отпрянула в сторону и увидела, что на уровне подоконника зависло какое-то существо, похожее на маленькую девочку. Она была примерно в четверть роста Луны, с черными большими миндалевидными глазами без белков, и казалась легкой, пушистой и будто бы пыльной, как ночной мотылек. На ней было платьице с легким воротничком из тонких перышек. А на голове из белых коротких волос торчали два мохнатых усика. Гостья куталась в мотыльковые крылья, словно в плащ, и выглядела скорее трогательно, чем страшно. «Ты кто?» – спросила Лу. «Я принцесса мотыльков», – представилась гостья. Голос ее походил на шелест листьев. «Ого!» «Та самая принцесса, которую они когда-то обсуждали с Артаиром. Значит, дядя знал». «Тебя так и называть принцессой?» – спросила Луна. Странная гостья чуть заметно улыбнулась. «Зови меня Гало». «Гало? Посмотри сюда». Принцесса отвернулась и приподняла маленькую головку. Лу выглянула в окно и увидела полную луну, вокруг которой мерцало большое светящееся кольцо. «Этот цвет вокруг луны и есть Гало», — пояснила принцесса. «И меня также зовут». Она снова повернулась к Лу и из-под сложенного крыла достала дневник трав. «Я живу в колодце заброшенного сада и нашла вот это», — пояснила Гало и протянула блокнот хозяйке. Рука у принцессы была тонкой и черной, словно древесный прутик. «Ой, ты нашла его! Спасибо тебе большое!» — обрадовалась Лу, принимая свой блокнот. А потом задумалась, не писала ли она что-то оскорбительное про принцессу мотыльков в своем дневнике в тот день. «Надо будет проверить потом». Она пытливо посмотрела на девочку и вдруг заметила странное. Луна спросила: «Но я живу на четвертом этаже, а ты стоишь у моего окна и даже не машешь своими... крыльями». «Я здесь не одна», – прошелестела принцесса. «А с кем?» – заинтересовалась Луна. «Если пригласишь нас в гости, то увидишь, на спинке кого я сейчас стою». Луна секунду задумалась. Она помнила из книг, что ночных пришельцев в дом лучше не приглашать. Было немного страшно, но разве она могла позволить себе упустить такой шанс? Кто-то загадочный и волшебный пришел к ней сам, чтобы вернуть потерянный дневник. Наверное, эта странная маленькая девочка прочитала на первой странице блокнота, что он принадлежит зеленой ведьме. Поняла, здесь свои, и решила не таиться. Лу приветливо улыбнулась и отошла от окна. «Заходи, пожалуйста». Лисичка угрожающе зарычала. «Тихо, лися!» – шикнула Лу. «Это наши гости». Принцесса шагнула на подоконник и перепрыгнула на стол. А в оконном проеме появился... дракон! Только маленький. Правда, Лу до этого никогда не встречала настоящих драконов. Но представляла их все-таки посолиднее, что ли. Размером с дом, например. А этот оказался не больше лисички. Ящер был зеленым, но вместо чешуи его покрывал... вроде бы мох. И от этого дракон казался плюшевым. «Мшистый дракон!» – взвизгнула Луна. И тут же зажала рот рукой, чтобы не разбудить маму. Черноглазая принцесса улыбнулась. «Да, своей спиной он закрывает вход в мое подземное царство». «Ой, значит, это и правда я его вижу в колодце, когда гуляю в заброшенном саду. Я так и знала!» Радостно сказала Луна и тихонько хлопнула от восторга в ладоши. «Сад вовсе не заброшенный», — возразила Гало. «Это мой сад». «Хорошо», — примирительно сказала Лу. «Но как ты меня нашла? В дневнике нет моего адреса». «Я давно тебя искала», — сказала Гало. Луна нахмурилась, а маленькая девочка продолжила. «Однажды я слышала по паутинному телефону разговор про принцессу мотыльков. Мне стало любопытно, ведь принцесса — это я». Луна смутилась. «А еще ты догадалась, что в колодце спинка дракона? Меня это удивило, и я похитила твой дневник, чтобы узнать о тебе больше». «Но ты же сказала, что нашла его!» — вспомнила Лу. Гало отмахнулась тонкой ручкой. «Какая разница?» Луна хотела возмутиться, но тут ее внимание привлекли питомцы. По полу, кругами, мордочкой к мордочке расхаживали корги и дракон. Они были одинакового размера, на одинаково коротких лапках и одинаково длинные. Лисичка заворчала. И мшистый дракон выпустил несколько колечек дыма из ноздрей. «Лися, это же гость!» «Мыши, мы же в гостях!» Одновременно шикнули девочки и рассмеялись. Кажется, смех сразу их сблизил. «Знаешь, бывает так, что все тобой восхищаются и тебя любят, но того самого лучшего закадычного друга не можешь найти». Вдруг сказала принцесса и посмотрела испытывающе черными, словно семечки подсолнуха, глазами на Лу. Луна почувствовала, что у нее замерзли ноги, и села на кровать, набросив на голые ступни плед. А еще от этого вопроса у нее похолодело где-то внутри. «Ты угадала», — наконец сказала она. «У меня есть подруги, но...» Она вспомнила о дяде. Раньше он всегда был ее лучшим другом. Раньше. А у меня много подданных. Но все они видят во мне свою правительницу. Подхватила Гало. Вот только мши. А у меня лисичка. Подхватила Лу. Мы похожи. Я тоже так думаю, лунная девочка. Кивнула принцесса. «И хочу извиниться за то, что похитила твой дневник». Она опять пошарила под крылом и достала глиняный комок, похожий на маленькую, грубо вылепленную человеческую голову. У фигурки головы были глаза-точки, процарапанная линия рта, несколько выскобленных прядей и короткая шея-подставка. «Я сама это сделала». Гало подлетела к постели. Лу наконец разглядела, что на платье принцессы сбоку был карман, откуда она и достала фигурку. Гало протянула свое творение Лу. «Это оберег». «Оберег». Луна так и не сделала свой. А тут ей предлагают готовый. Дареному коню в зубы не смотрят. Поэтому Лу взяла странную штуковину. Мало ли у кого какие увлечения. Она собирает гербарий магических трав, а ее новая знакомая лепит из глины головы. Подарок был легче, чем казался, и холодил ладонь. Она непростая. У нее есть еще одно свойство. Если я тебе понадоблюсь, просто скажи ей, и она позовет. Ух ты! Значит, у Луны теперь есть настоящий тайный друг. Спасибо, искренне поблагодарила Луна. Она поставила глиняную голову на полку между вазочкой с колосками и банкой с каштанами. Принцесса широко улыбнулась, обнажая острые зубки. «Мне пора возвращаться, но, надеюсь, мы еще увидимся». Лу кивнула. «Приходи в гости». «Я не могу заглядывать к тебе часто, но пока по утрам сад окутывает туман, у меня есть время для встреч с тобой. Так что приходи ты». Гало тонко свистнула, и Мши, который посматривал на ящик с игрушками лисички, подскочил к хозяйке. Принцесса обняла дракона за шею, и они вылетели в открытую форточку. Туман тут же исчез, и седой свет погас, уступая место темноте. Осталась только сырая прохлада. Лу легла, поплотнее укуталась в одеяло и прижала к себе лисичку. Зарывшись лицом в рыжий мех, она тихонько хихикнула. Стоило почувствовать себя несчастной, как сразу начались чудеса.